Но вернемся к нашим баранам. Возвращать мужа можно, написав письмо и к свекрови. Вот его примерный текст. Дорогая мамочка, или по имени-отчеству, все зависит от конкретной ситуации. К сожалению, мой муж и ваш сын оставил меня и правильно сделал. Я благодарна ему за те годы счастья, которые он мне подарил, но я их не ценила. Благодарна я также вам за ваши ценные замечания, которым я, к сожалению, не всегда прислушивалась. Я его потеряла безвозвратно. Теперь, после того, что я наделала, его не вернешь. Но не хотела бы потерять вас. И не хотела бы, чтобы дети мои, наши внуки, потеряли бы бабушку. Не позволите ли вы мне, хоть иногда, посещать вас, беседовать с вами и пользоваться вашими советами? Если вы мне в этом откажете, претензий у меня никаких не будет. Я заслужил отвержение, но все же надеюсь на принятие. Подпись. Да, действует вообще-то. Ну, что мне еще нужно-то, собственно? Ну, да. А что родителям нужно? Ласковое слово и все.